30 сентября 1942 года. Образование ГДР и выборы правительства. Во главе стал социал-демократ Юлиус Либер. В других освобожденных странах происходило нечто подобное. К примеру, в Италии Пальмиро Тольятти был точно так же избран главой правительства. 2 октября 1942 года. С верфи в Северодвинске сошел на воду первый измененный проект 23, получивший название «Советский Союз». 12 октября 1942 года. В Семипалатинске начато изучение технологий, принесенных из будущего. Если до этого использовали то, что есть, и изучение происходило поверхностно, то теперь старались понять процессы и повторить их в масштабе. В этом же месяце в СССР прилетели дипломаты Великобритании и США с просьбой помочь решить проблему с Японией. Но СССР, соблюдая пакт о нейтралитете, не имеет права его просто так денонсировать, иначе его престиж получит урон, как не умеющий держать слова. 14 марта 1943 года. Ввиду того, что война на континенте завершена, а Советы и не думают оттуда уходить, США и Великобритания всерьез переключились на Японию, которая и не подумывала сдаваться. Дата. Удалено место. Неизвестно. Так что говорят ваши яйцеголовые, удалось повторить броню. Да, она жуткого качества, ее очень мало, но тем не менее мы повторили. Сейчас предполагается налаживание выпуска для наших танков и кораблей. А что насчет оружия? Прототип готов, но он настолько громоздок, энергозатратен и ненадежен, что пускать в серийное производство не очень эффективно. Однако оружие говорит о возможной эффективности в борьбе с самолетами ИППов. Ладно, с этим оружием пока повременим. Что насчет вашей атомной бомбы? Ученые клянутся и божатся, что сделают к 1944 году, но не обещают большой эффективности. Скорее будет нечто похожее на события Мессинской операции 1917 года. Кстати, вы слышали, что над нашей территорией сотни астрономов заметили странные искусственные объекты, которые быстро пролетели, оставив панику в виде зеленых человечков, сказал человек, вновь сменивший свою одежду на неприметную. Кто-то даже предрекал нашествие марсиан с их треножниками, усмехнулся военный. А в действительности? Спросил коротышка, которому просто не хватало времени на просматривание новостей в последнее время. Надеюсь, помните, как мы говорили про странные постройки Советов в этом их Казахстане. Недавно оттуда вновь взлетели неизвестные объекты. То есть вы хотите сказать, что русские запустили в космос ракету? Джентльмен во фраке выглядел удивленным. Если учитывать тот факт, что у них внезапно появились такие машины смерти, то запуск ракеты в космос не выглядит чем-то фантастическим. И вряд ли это просто ракета. Боже, храни Америку. 4 сентября 1943 года. Одобрен 25-летний план скрытной постройки автономной оборонительной системы «Периметр». В случае нападения гипотетического врага на родину, из подземных шахт разворачиваются турели и генераторы щита для первичного подавления наступления. После этого, в течение четверти часа должны подтянуться основные войска для полного уничтожения врага и перехода в контрнаступление. 1 января 1944 года. План грандиозной перестройки Москвы вновь поднят в президиуме. Проект «Дворец Советов» возобновлен. Сотни инженеров-дроидов были выделены к этому строительству. Начали протягивать тысячи километров ЛЭП от реакторов, попутно подключая села, деревни и города в будущую ЕС. Единая энергетическая система. Такие же события происходили в других СССР стран и Советов. Москва, Кремль, 27 апреля 1944 года. Иосиф Виссарионович с удовлетворением смотрел на бушующую работу на улице. Город стремительно разрастался. Промышленные предприятия решили перенести за черту города, для поддержания благоприятной природной обстановки. Перепроектированные высотные здания смотрелись футуристично, но все же сохраняя тот шарм советского ардика. Многочисленные бригады после постройки зданий занимались отделочными работами внутри и через пару дней туда возвращались семьи, либо же наоборот въезжали новые постояльцы. Такое происходит во многих городах, где-то также масштабно, где-то медленно, но верно. Товарищ Сталин, товарищ Сталин. Вызываемый вернулся в реальность и посмотрел на Поскребышева. По вашему указанию прибыл Лаврентий Павлович. Хорошо, пусть заходит. Через минуту. Чем на этот раз порадуешь, Лаврентий? Новость не то, чтобы хорошая, в САСШ разработка атомной бомбы почти завершена. Наша агентура уже не может так же эффективно саботировать их деятельность, чтобы не вызвать подозрений. Также всплыл подбитый бот из Германии. Теперь он в Розвилле и его подробно изучают. Кстати, как там наши гости из будущего, чем они занимаются? Профессор Тихонев и его команда находятся на Семипалатинске, где учат наших товарищей уму-разуму. А Константин уже вот как 2 недели ходит на свидание. И кто же стал его пассией? С иронией спросил Сталин. Чисто случайная встреча, Лаврентий Павлович, заметив, что вождь с пониманием улыбается, продолжил: нет, встреча действительно была случайной. Наталья Петровна Орешкина, сирота, 22 года, ввиду хорошего знания языков и радиотехники, была замечена нами и приглашена в органы, где хорошо себя зарекомендовала. В данный момент имеет звание лейтенанта. И как же они нашли друг друга? Встреча в магазине, помощь девушке, все стандартно, но мы не просчитывали такой вариант событий. Но, как говорится, все к лучшему. Что насчет боевой машины командующего? Для машины возвели специальный ангар в том же Семипалатинске. Идет изучение ее компонентов, а также лекарств, оказавшихся в машине. Проходит как противошоковый, кровеостанавливающий и обезболивающий. ХММ, возможно, стоит помощь обычным солдатам Америки и Англии. 7 января 1945 года. США в качестве меры устрашения применяют ядерную бомбу при тотальном и качественном превосходстве в воздухе. Бомба точно падает на правительственное здание, уничтожив почти всех одиозных личностей. Пару дней позже передавится в газете «Правда». Акт нечеловеческой жестокости. Войска Америки сбросили новое оружие, основанное на делении ядер урана, с выделением большого количества энергии, на столицу Японии, Токио, вызвав сильные разрушения и многочисленные жертвы среди мирного населения. Это действие противоречит всем нормам человеческой гуманности и показывает истинное лицо монстра под названием капитализм. Уцелевшие правительства Японии и лично император Хирохита, желая избежать повторения подобной ситуации, запросила помощи вооруженных сил РК. Правительство СССР и товарищ Сталин, испытывая понятные каждому человеку чувства, откликнулась и протянула руку помощи. Естественно, солдаты, творившие бесчинство в Китае, будут наказаны. Дата. Удалено место. Неизвестно. Поздравляю, господа. С сарказмом воскликнул военный, салютуя бокалом. Яппы под конец сильно нагадили нам и бросились под крыло Советского Союза, оставив нас с носом и выставив монстрами. А советы вообще не обратили на нашу бомбу никакого внимания, словно для них это не представляет угрозы. По моим каналам прошли слухи, что русские имеют похожие оружие и гораздо мощнее. Джентльмен во фраке все так же выглядел безупречно. Если бы они имели такое оружие, то давно бы раскатали нас в тонкий блин. А вот толстяк в последнее время сильно похудел и выглядел каким-то осунувшимся. Я бы точно сделал так. А зачем им это? Усмехнулся джентльмен. Паника на бирже все нарастает, а наши долги перед гражданами растут. Призрак новой Великой депрессии все быстрее приближается и уже не за горами. А коммунистическая партия все сильнее поднимает голову. И знаете, как нам этого избежать? Броситься в ноги к советам? Презрительно хмыкнул военный. Верно. Но только не броситься, а провести голосование и войти в состав СССР на правах их социалистической республики. Иного выхода я не знаю. Кстати, а где наш неприметный друг? В последнее время он вел себя странно и неестественно. Возможно, узнал нечто, что перевернет весь мир, предположил толстяк, сменяя тему. Да и Рузвельт в последнее время выглядит очень бодро, что немного странно для его лет, не так ли? Угу, и он внезапно наметил себе приемника, и кого? Генри Уоллиса. Его ликвидация, пожалуй, неплохой вариант для нас. Как раз я сегодня свяжусь с одним чело. Сильнейший взрыв мгновенно убил находившихся здесь людей, перечеркнув ход истории. Ничего личного, просто бизнес, смотря на взрыв, произнес оставшийся в живых из четверки и сел в машину. Где-то в Тихом океане, некоторое время спустя, я сделал это, проговорил он, смотря на фигуру в плаще. Мы знаем, из-под капюшона раздался тихий и мелодичный женский голос, и мы знаем, как вам было трудно сделать этот выбор, но этот шаг тем или иным образом пришлось бы сделать. У меня есть один вопрос, стараясь преодолеть возникшую робость, продолжил человек. Можете показать свое лицо? ХМ, легкий хмык и тонкие руки отбрасывают капюшон. Вы ангел, человек, смотря на беловолосую и с яркими синими глазами девушку, внезапно вспомнил Рождество в детстве и рассказы старой бабки про таких существ. Ох, простите, ХМ, не стоит. Вас будет ждать Уоллис, не забудьте, накинув капюшон обратно, девушка Ян неспешно поднялась обратно на линкор «Советский Союз», а человек же до конца своей не очень короткой жизни вспоминал встречу как одну из тех ситуаций, когда человек сильно меняет взгляд на жизнь и подходы к ней. ОКФ, ликвидация теневых лидеров США проведена успешно, Судоплатов, наложить секретность сроком 900 лет. Подтвержден факт воздействия на разум человека, создать закрытый институт для изучения парапсихологии, назначить во главе Кристину, Кристаэль, Михееву. Примечание к части, с котятами, часть 3, 1947 год, из новостных сводок, секретно, изучение технологий проходит штатно, удалось полностью понять принцип создания предметов из так называемой материи, направленная пушка моделирует, а потом использует материю, слой за слоем укладывая трансформированные вещества, для создания предмета. К сожалению, даже из объяснений, не до конца понятен процесс сформирования из материи нужных веществ. Потомки называют это 3D-печатью. Семипалатинск, лето 1949 года. Профессор Тихонев, вы заняты? О, нет, нет. Проходите, садитесь, сейчас чай заварю, проговорил док, запуская электрочайник и суетливо ища печеньки, которые были в шкафу. У нас появились несколько вопросов к вам. И нет, это не то, о чем вы подумали, заметив, как Тихонев напрягся, нас интересует ваше мнение насчет нашей космической программы. Понятно, сказал профессор, разом посерьезнев, задавайте, насколько эффектно и эффективно начать ее в этот год, ввиду того, что уже вся Земля знает, какими технологиями мы владеем, то вряд ли испытает большой шок. Ну, по крайней мере, от спутников у них уже больше нет припадков, усмехнулся он, так что можно смело строить корабль многоразового использования. Так, хорошо, проговорил человек, завершив запись в своем блокноте. Второй вопрос. Стоит ли наших усилий терраформировать ближайшие к нам две планеты? Я имею в виду Марс и Венеру, так как по вашим данным они были отброшены за ненадобностью. Здесь будет сложнее, Тихонев крепко задумался. Да, в наше время многие светлые головы хотели терраформировать эти планеты, благо они близко лежат к так называемому поясу жизни. Но квантовые врата и открытые с помощью них пригодные для жизни человека планеты поставили жирный крест на этих планах. Планеты так и остались захолустьем. Решать вам, но все же, перспективы открылись бы фантастические, да и опыт для будущего пригодится. Любопытно, любопытно, задумчиво произнес человек. Остался последний вопрос. Стоит ли наладить в будущем контакты с серафимами, которые сейчас должны жить на Серафиме-2? Отколовшаяся группа от других серафимов хочет жить в мире и гармонии с другими расами и не отказывает в помощи. Если случится беда, будто кого-то цитируя сказал Тихонев, ответ однозначен. Еще раз спасибо, что уделили внимание. Андропов пожал руку на прощание. Ничего, и вы это, приходите чаще. Может, помогу чем еще. Здравствуйте, Сергей Павлович. Как идет постройка корабля? Если нам ничто не помешает, то в ближайший год все будет завершено. Почему столь долго? Появились проблемы с БЦВК. Аппаратура слишком капризная и так и норовит отказать в неподходящий момент. 5 марта 1950 года. На орбиту Земли выведен первый автоматический космический корабль «Буря», повторяющий своими очертаниями Space Shuttle, но не более. 50-метровый ослепительно-белый красавец поражал людей, впервые его увидевших. Модернизированный электрический ракетный двигатель «Глушка» и система репульсоров, или как некто их прозвал «Гравицепой», позволила вывести в точку Лагранжа L2 и выгрузить инженерных дроидов для постройки первой в мире космической станции для исследования Солнечной системы. Корабль же вернулся на Байконур, мягко приземлившись на причальную площадку. Антигравитационные захваты коснулись борта корабля, а через минуту появились техники для проверки систем. Событие не прошло даром, многие страны испытали глубокий шок, некоторые особо впечатлительные граждане, надравшись алкоголем, начали предрекать гибель всего мира от атомных бомб, которые сбросят эти корабли Советов. Но выступление СССР на саммите ООН на переходе всего человечества к эре освоения космоса привнесло толику спокойствия, а после того, как они предложили принять участие в этом, то все разом выдохнули и кинулись занимать очередь. Пару дней спустя, СОВ, секретно, не кибернет. Эксперимент прошел не очень успешно. Прототип и реагирует на изменения погоды и действует исходя из этих факторов. но проблесков понимания ситуации у него пока что не замечено. Наблюдения продолжаются. 8 марта 1953 года. Сталин уходит на пенсию, оставляя страну под управлением Маленкова. В действительности он уже давно отошел от политики, но по просьбе президиума остался на некоторое время. Хотя, некоторые параноики и любители теории заговоров намекают, что он просто отошел в тень, став своеобразным серым кардиналом. Кстати, Хрущева, который должен был заменить Иосифа Виссарионовича, отправили выполнять сталинский план преобразования природы еще в 1946 году, где он неплохо развернулся. 12 апреля 1955 года. Станция «Звездный-1», представляющая из себя кубоктаэдр, наконец достроена. Она может генерировать слабое поле притяжения, площадь станции около 100 квадратных метров и может одновременно принять две бури. В тот же год заложена орбитальная верфь ВЛ-4. Ну здравствуйте, Сергей Павлович. Как вы себя чувствуете здесь, на орбите? Усмехнулся Лаврентий Павлович. Здравствуйте, Лаврентий Павлович. Голос Королева дрожал. Я всегда мечтал о покорении человеком космоса, но и подумать не мог о том, что сам при жизни побываю в нем. Космос просто великолепен. ХМ. Хорошо, до встречи. Помните, Родина, партия и народ не забудет ваших стремлений. Королев так и остался стоять около иллюминатора, смотря на звезды. 22 марта 1956 года. Высадка на Луне американцев. Хотя высадка не имела такого великого значения, это понимали все, но и никто не принижал мужество первопроходцев. 4 ноября 1961 года. На орбиту Марса и Венеры вышли бураны, более массивные версии бури с экипажем в 6 человек, которые были построены уже на орбитальной верфи. Их задачей стал сброс на планеты инженеров для постройки квантовых врат, чтобы провести первую ветку, соединяющую планеты. Некоторые выписки из доклада, прошедшего на закрытом консилиуме. Результат проведения первичных запусков. Инженеры на Марсе удачно спустились на парашютах и в данный момент начали возводить инфраструктуру для будущего поселения. Появились проблемы с инженерами на Венере, которые, как и было предсказано, не смогли продержаться значительное время, связь с ними была потеряна в течение 5 часов. Просьба улучшить их, добавив броню и генераторы щита. Есть предложение от Генриха Картера, который состоит в группе профессора Тихонева, о создании на антигравитационной платформе научно-исследовательской базы для исследования Венеры. 7 ноября 1963 года. Первая смешанная группа поселенцев, состоящая из инженеров и ученых из СССР, США, Японии, Великобритании, Германии и Франции, появилась на Марсе. Люди впервые прошли через квантовые врата, находившиеся в Калининградской области, и достигли конечной точки за 2 миллисекунды. 14 ноября 1965 года. Заложена научная база «Звездный форпост» на Тритоне для дальнейшей колонизации Солнечной системы и исследования опасных направлений в науке. Начата разработка проекта «Спираль» – двухместного корабля для быстрой доставки важных грузов на орбиту Земли и наоборот. В истории Земли 1950-60 года названы золотыми десятилетиями всего человечества. Всего лишь прошло 8 лет после Второй мировой войны, и люди вышли в космос. Технологии совершенствовались и менялись так быстро, что порой они, люди, не могли за ними поспевать. Агрофермы и возникшая сразу после нее генная инженерия избавили большую часть планеты от голода и потребности использовать землю для пахоты. В медицине тоже наблюдался взлет. Началось экспериментальное использование наномашин и синтетических органов на смертельно больных людях, которые излечивались буквально в течение нескольких недель и возвращались к нормальной жизни. В этот 20-летний срок случился самый настоящий взрыв роста количества населения. 4 миллиарда людей. По подсчетам ООН на конец 1960 года, Советский Союз стал восприниматься всем миром как локомотив, ведущий в будущее, что сказалось на росте популярности коммунистических партий и привело к тому, что правительствам уже приходилось считаться с этими группами. Можно сказать, что к концу 60-х, попавшие люди из 21 века не отличили бы от своего. Такие же телевизоры, компьютеры и глобальная сеть. Ввиду того, что эти технологии для большинства стали секретом Полишинеля, СССР начал выставлять на продажу инженерных дроидов маленькими партиями и с небольшим функционалом, где за дополнительную плату открывались новые возможности. Все эти вещи неминуемо обусловили переход к постиндустриальному типу общества. Плюс ко всему, человечество внезапно поняло, что делить-то нечего. Материя обеспечивала всех всеми необходимыми ресурсами. 3 июня 1976 года. Московская область. Закрытый отдел Института экспериментальной медицины. Как вы себя чувствуете? Немного странно и непривычно, высветилось на табло, как долго я должен здесь пролежать. Примерно 2 дня, товарищ Сталин, пока машины очистят и омолодят ваш организм. Не стоит беспокоиться, вы не первый здесь и не последний. Технологии наномашин хорошо отработаны за последние 5 лет, и шансы, что что-то пойдет не так, крайне малы. Катастрофа 77-го года. 1, 2, 3, прием, как слышно, Хьюстон, у меня тут небольшие проблемы появились. Алан Шепард, осторожно маневрируя около Скайлаба, американской версии Звездного 1. Связь отличная, в чем проблема? Только что в станцию врезался крупный метеорит и вывел ее из строя. Сейчас пытаюсь маневровыми пристыковаться для помощи экипажу, но топлива осталось мало. Ох, шит, с чувством высказались на той стороне, ждите. Сейчас придумаем. Ребята, вы поспешите, станция пересечется со Звездным 1 через 1/4 часа. Дамн, срочно свяжитесь со Звездным 1, пусть готовится к возможной эвакуации. И да поможет нам Бог. Не помог, а может, важный мужик просто был занят, но станции столкнулись и даже очень сильно. Изначально они находились рядом друг с другом на небольшом удалении и не представляли опасности. Но природа показала свой норов. Алану Шепарду оставалось только бессильно наблюдать за катастрофой. Оставшимся астронавтам пришлось очень туго. Сначала жуткий скрежет сминаемого материала, потом воздух, вылетевший со свистом, и тишина. Экстренно поднятые спирали и их собратья из других стран занялись эвакуацией космонавтов и астронавтов и некоторого оборудования из уцелевших отсеков. Следом подтянулись корабли других стран. В течение 2 дней удалось полностью разобрать станции и немного подправить движение, так что в Тихий океан упали уже сгоревшие остовы. Итогом этой эпопеи стали вывихи и сотрясения головы, а также один мертвый человек. В момент столкновения он находился точно в эпицентре и ничего не успел сделать для своего спасения. Лирой Дженкинс, так звали этого астронавта, в общем-то неплохим человеком был. 1978 год. Закрытый отдел ПНИ. Женщина сидела на стуле, вытянув руку, сосредоточенно смотря на шарик на столе, будто бы желая чего-то от него. Так прошло 3 минуты, и внезапно шарик немного поднялся в воздух и завис на несколько секунд. После женщина измученно опустила руку и откинулась на стуле. «Очень трудно. Требуется большое сосредоточение», – пробормотал человек, читая выписку из документа. «Профессор, прибыли данные анализов», – вбежал в комнату один из многих МНСов. «И что там? Нинель Сергеевна здорова настолько, насколько возможно для женщины ее возраста», но в ее организме обнаружена аномалия. Частицы неопознанного вещества будто бы вплелись в нервные узлы, и возбуждение этих узлов дает известный вам результат. ХМ, любопытно, а что насчет других направлений? Здесь все гораздо сложнее. Методика Кристаиль, которую мы используем, показала свою эффективность. К примеру, Вольф Мессинг уже вполне способен сходу читать эмоции, а при сосредоточении слышать мысли людей. Что же насчет других? То они часто банально не понимают, чего от них хотят. Самый вероятный срок точного результата – 50 лет, и не иначе. 15 апреля 1983 года. Ну что, Юра, похоже, яблони на Марсе будут цвести в нашу эпоху, и мы это повидаем. А Нил Армстронг в этот день был очень веселым. На это были причины, и не только цвести, но и плодоносить, вернул ему усмешку Гагарин. Тогда с меня пирог. Хех-астронавт погрузился в воспоминания. В молодости он и подумать не мог о подобной карьере. Поди же ты, стал. В 63 попал на станцию «Звездный 1», успел побывать и принять участие в основании поселения на Луне. Кстати, русские почему-то не спешили закрепляться на новых землях, что подтвердило их статус немного странных, а теперь он здесь, на орбите Венеры, наблюдает за вековым экспериментом всего человечества – терраформированию планеты. Но не все просто, для этого подготовили специальные версии укрепленных квантовых врат на антигравитационной платформе с улучшенными генераторами щита для вредной атмосферы планеты. После включения врат, через туннель начнется перекачка углекислого газа на Марс, что позволит обходиться на Красной планете без скафандра, достаточно хорошо одеться и прихватить дыхательную маску. Но это по плану, а как все будет в реальности? Кто знает, остается подождать, Нил посмотрел на часы. 3 минуты. Многочисленные летающие исследовательские платформы уже давно покинули область будущих работ врата, издалека наблюдая за этим. На Марсе поселение тоже подготовилось к фееричному зрелищу и только ожидали начала шоу. 3-2-1 по активированному туннелю мгновенно пронеслись миллионы кубометров газа, чтобы вывалиться на другой планете раскаленным хаосом. В течение нескольких часов поднялась такая пылевая буря, что на время потерялась связь с планетой. Знал бы Армстронг, какие страсти были на закрытом собрании ученых по теме терраформирования. Столько воя и брани для запрета ее проведения, а с виду маститые люди. И про то, что терраформирование загубит жизнь на Марсе, и про то, что солнечный ветер выдует атмосферу в скором времени. Но погодите, этой самой жизни при измененной атмосфере будет же лучше жить, а про выдувание атмосферы, 1000 лет, это скоро? При терраформировании возникла проблема восполнения гидросферы планет. Было предложено 3 варианта решения проблемы. Астероиды, вода из Земли и из Европы, спутника Юпитера. В конце концов, жажда новых открытий и экспериментов перевесила доводы всех остальных сторон. Решено создать научную базу для исследования подледного океана Европы и, попутно, оттуда качать воду. 30 декабря 1999 года. Результат проведения анализа совместно с ИГЖИГШ, Бжинчишчикевич. Возможность терраформирования Луны. Не имеет смысла подвергать терраформированию на данный момент. Отложить до достижения человечеством полноценного один типа по Кардашову, СМ. Приложение 3. 3 января 2000 года. В честь вступления человечества в новое тысячелетие, Нейкиберниц компании Google выступает с докладом о создании полноценного искусственного интеллекта и платформы Android для них. А один главнокомандующий наконец-то избавился от своей головной боли, или наоборот приобрел, ввиду того, что Нетрикса прописалась как его сестра. Некоторые ксенофобско настроенные люди, пересмотревшие фильмов про восстание машин, вновь перебрали с белой лошадью и возопили про их скорое восстание. Но вот зачем и восставать, они так и не смогли объяснить. Несмотря на все стенания особо буйных персонажей, человечество восприняло появление и весьма благосклонно. Это не только новая, де-факто, раса, но и друзья и помощники в будущих свершениях. 2010 год стал таким же богатым на события. Состоялось первое вживление симбионта и в мозг человека. Операция длилась 14 часов и прошла успешно. Вырезки из новостных сводок. Симбионт позволяет ускорить процесс обработки информации человеком до фантастических результатов. Самой сложной частью операции является процесс замены затылочной и теменной доли мозга. В результате на лице человека могут проявляться своеобразные татуировки. В том же месяце достроен научно-исследовательский корабль СССР им. Циолковского для установления контакта с серафимами. Корабль представляет из себя параллелограмм со сдвоенными ионными двигателями по краям и 3 маршевыми плазменными двигателями. Его длина составляет 700, ширина 350 и высота 20 метров. В качестве защиты присутствует многослойный щит, как против энергетического, так и кинетического оружия, а также по паре гаусс с пушек и лазерной защитой от микрометеоритов. Прыжок должен продлиться 1 год и 1 месяц, поэтому в корабль установили фабрикатор материи и несколько инженеров в придачу для создания посольства на планете, если все пройдет удачно. Дан приказ на усиленную подготовку к дальнему перелету экипажа. Запуск решили отложить до 21 ноября 2011 года. В документах цели экспедиции значилось как исследование окраины Солнечной системы. О том, куда корабль действительно полетит, знали всего лишь несколько человек в мире. Даже экипаж решили просветить только за неделю перед самой отправкой. Первичная терраформация Марса и Венеры завершена. Генно-модифицированные сине-зеленые водоросли, массово запущенные в атмосферу ранним утром 1991 года, успешно насыщали атмосферу кислородом все это время. На Венере близилась к завершению прокладка сверхпроводников вдоль экватора для создания магнитного поля. Для удовлетворения такого энергетического запроса была заложена постройка недавно воссозданной системы «Идеал» в количестве 10 единиц. При сохранении данных темпов, на Марсе можно будет спокойно обходиться без кислородных масок через 100 лет, на Венере – через 150 лет. 21 декабря 2012 года. База «Звездный форпост» была на взводе, именно в этот день должен выйти на связь НИК СССР им, Циолковского. Лишь ближе к вечеру, по земным часам, пришел сигнал. «Эй, ребята, есть там кто?» «Да, связь отличная, мы вас слышим». Ну что же, можете поздравить ученых, мы долетели вовремя. С орбиты отлично видна планета, но мы пока не смогли обнаружить деятельность цивилизации Серафим. Черт, да эта планета просто огромна. Продолжайте операцию. Новый сеанс связи через 10 часов. Вас понял. В то же время, Марс. Джеймс Шепард недавно на Рождество приобрел новый скоростной глайдер на антигравитационном приводе и сейчас с удовольствием испытывал это приобретение. Все, с кем он был знаком, называли его сумасшедшим и адреналиновым маньяком, и они, пожалуй, правы. Ему нравилось ощущать скорости, оставляемые за спиной километры. А это что такое? Он с удивлением заметил странные объекты впереди себя. Снизившись до минимальной высоты, пролетел над гладью воды для осмотра полузатонувшего комплекса зданий. Несомненно, это были здания. Но чьи? Ни одна из стран не объявляла про строительство баз около полярных шапок. А если бы построила, то его, Шепарда, уже завернули бы назад. Да и сам комплекс выглядел заброшенным. Внезапно Джеймсу захотелось оказаться где угодно, но только не здесь. Появился дикий, первозданный, необузданный страх. Резко развернувшись, Шепард дал по газам в сторону ближайшего поселения. Спустя 5 часов, экстренное собрание ЭН. К новости про обнаружение зданий на Марсе никто не был готов. Зона уже оцеплена группой быстрого реагирования от возможных туристов и ждали мнения ученых, допущенных на тот комплекс. Через час ожидания пришел вызов по закрытому спецканалу. «Добрый день, господа и товарищи. Ну, что могу сказать?» Начал появившийся на голограмме человек. По первым полученным данным, база давно заброшена. Даже не 10 и 100 лет назад, а больше нескольких тысячелетий. Причину, почему покинули ее, пока не нашли, а покидали ее обитатели очень в большой спешке. Если вы нам дадите время, то полный доклад будет составлен через несколько дней. А теперь, я удаляюсь, меня вызывают для помощи, голограмма отключилась. Итак, что вы скажете? Вот она, первая неизвестная инопланетная раса, стоит ли сообщать человечеству, рано или поздно все узнают про это не совсем здоровое шевеление вокруг той территории, и рано или поздно журналисты все вычислят. Проще рассказать, пожал плечами дипломат США. «Пожалуй, на этот раз я полностью согласен с моим коллегой», – отозвался англичанин. «Также можно будет узнать мнение народа о возможном контакте», – высказался дипломат СССР. 29 декабря 2012 года. Что вы можете сказать насчет находки на Марсе руин пришельцев? Единственное, что я могу сказать точно, они давно покинули Солнечную систему, а это произошло чуть больше 10 тысяч лет назад. Но данные неточные и могут измениться. Ждите. Комплекс пока исследуется учеными, в ближайшее время они вам все расскажут. Иван Тихонев в шоке выключил головизор. Только что в новостях разрушили частичку его мира. На Марсе найдены руины другой инопланетной жизни. Но он прекрасно помнит, как тысячи людей в его время исследовали Марс в поисках остатков древних цивилизаций, и никто так и не смог их обнаружить. А тут это, зазвонил телефон. Тихонев на связи, сипло проговорил в трубку профессор. Здравствуйте, товарищ Тихонев, вас беспокоит Юрий Владимирович. Да, я вас прекрасно помню. Не буду долго трепаться, появились очень неприятные известия. Ждите машину. Понял. Спустя 20 минут, квартира около окраины Москвы. ХМ, с чего бы начать? Андропов помассировал глаза, пытаясь собрать мысли в кучу. Есть две новости. Плохая и не очень, с какой начать? Вновь собранная команда профессора переглянулась между собой. Начнем с плохой. Тихонев выглядел растерянным. Хорошо, команда, которую мы послали на Серафим-2, удачно достигла планеты, но следов цивилизации не обнаружено. От слова вообще. Планета есть, она больше Земли, но Серафимов нет. Они точно должны были быть там к этому моменту, спросил Андропов у людей. Как? Они колонизировали планету свыше 3000 лет назад. Записи ионов это подтверждают. Я сожалею, но их действительно нет. Наступило тягостное молчание. Я в детстве часто увлекался фантастикой, внезапно начал Тихонев. Больше всего мне нравились истории про то, как люди путешествуют по времени и изменяют мрачное будущее человечества. Одно из таких направлений было также попадание в параллельные времена, где люди шли по иному пути развития. И знаете что, кажется, мы оказались в одной из таких линий. Иного мой разум просто предложить не может. КХМ, принято к сведению, вторую новость вы уже, похоже, слышали. И, кажется, после всего, что вы сказали, ваша версия, Профессор выглядит не такой уж и безумной. Доклад, прошедший за закрытыми дверьми в Женеве. Наши ученые наконец смогли разобрать весь тот бардак, царивший в комплексе. Удалось выяснить название расы, протиане. Их технологии не очень сильно обгоняют нас, но за эти десятки тысяч лет, что они покинули Солнечную систему, все могло измениться. Их строй относится к имперскому. Все встреченные ими расы ассимилируются в скором времени. Есть записи о том, что они некоторое время следили и направляли человечество в эпоху кроманьонцев. Для перемещения между мирами используют сеть так называемых ретрансляторов. Наиболее близкий к нам ретранслятор является спутником Плутона. Вывод. Недостаточно данных. Нет объяснения причин немедленной эвакуации персонала базы. Представляют угрозу человечеству на 34%. По шкале Кардашова их можно отнести к такой цивилизации, которая уже подходит ко второму типу. Интерес вызывают некоторые их технологии, так называемый редкий нулевой элемент. Конец записи. Вы слышали их вывод, осталось решить, что делать. Нужен военно-космический флот, чтобы протиане приняли нас как равных, ударил кулаком по ладони один из дипломатов, иначе, если они вновь узнают про нас, то мы будем ассимилированы и никак не сможем этому воспротивиться. Погодите, но неужели раса, достигшая таких высот, будет мериться в военной силе? Вы слишком наивно воспринимаете мир. У империи порой наблюдается такая болезнь, как застой и бюрократия, когда окраины миров голодают, а центры утопают в роскоши. А единственным решением проблем они признают отправку войск для подавления недовольства. Возможно, база потому и покинута, что началась гражданская война в метрополии. И что это за нулевой элемент такой? В результате, общим голосованием приняли решение о массовом строительстве космофлота. Для этого на орбитах трех планет заложили постройку 7-километровых верфей. И для уменьшения возможных потерь среди экипажа решено в качестве экипажа принимать симбиантов. После этого возникла следующая проблема. Каким типом двигателя оборудовать корабли? Плазменные и ионные двигатели обладают слишком малым удельным импульсом, и чтобы разогнать огромный линкор, придется потратить время. А в условиях боя это смерти подобно. Для исправления данной ситуации была создана комиссия со всего света, которая имела неофициальное название Цербер, СССР и союзники, страны Азии, англосаксы. Их задачей являлось проектирование фотонного, квантового, двигателя, новых усиленных генераторов щита и оружия для ВКФ, СОВ, сверхсекретно. 1. Ввиду возможной встречи с инопланетянами, ускорить производство БМК нового поколения. Пилотом для тестирования назначить Константина Жукова. 2. Начать постройку верфи в системе «Серафим» для проектируемых кораблей класса «Левиафан» и выше. Для помощи переслать 30 буранов с инженерами 3 уровня со складов. 3. Начать работу над телепортом, используя модули, извлеченные из БМК. К привлечению иностранных специалистов разрешение дано. Л.П. Берия. 2014 год. Тщательный поиск в уцелевшей базе привел к находке очищенного нулевого элемента. После досконального изучения, появилась возможность синтезировать его из материи. 17 февраля 2027 года. Открытая конференция Цербера по проблеме ускорения путешествий через квантовые врата, что есть телепортация. Говоря простым языком, это мгновенное перемещение из точки А в точку Б. Квантовые врата – лучшее изобретение человечества, но оно вряд ли позволит быстро преодолевать расстояние между галактиками, нужно нечто похожее на телепорт. Ваша мысль правильна. Квантовые врата весьма неплохи для Солнечной системы. К примеру, перенос от Меркурия к Плутону занимает максимум 3 секунды. Но для путешествия к другим звездным системам, Советским Союзом был предложен проект, который мы сейчас обсуждаем. Идея как раз заключается в мгновенном переносе кораблей из точки А в точку В, где находится специальный маяк. Но для этого требуется просто прорва энергии. И если на линкор можно установить систему «Идеал», то как быть с меньшими классами? И тут нас выручает квантовый конденсатор, который мгновенно сбросит накопленную энергию и перенесет в нужное место. 7 сентября 2053 года. Первые успехи Цербера в разработке фотонных двигателей. Их прототип был установлен и успешно испытан, пролетев от Земли до Марса за 15 минут, на специально приготовленном, на тот момент, километровом корабле «Эйнштейн». Но за громким успехом пришла и проблема для человечества – создание заводов синтеза антиматерии. 31 июля 2060 года. Внимание! Всему персоналу! Срочно покинуть помещение. Это не учебная тревога. Внимание! Сирена тревоги на звездном форпосте звучала уже 5 минут. Профессор, нам нужно срочно покинуть комплекс, иначе это нас убьет. Я почти завершил вычисление. Дайте мне еще несколько секунд и... Внезапно раздавшаяся треской балка, упавшая сверху, придавила Ивана Тихонева. 3 часа спустя. Объясните мне, что значит база уничтожена. Лаврентий Павлович, нисколько не постаревший за это время, помассировал глаза. При попытке найти ответ на дело, проходящего под номером 24061941, произошла сильная дестабилизация квантовых врат в конце эксперимента. В результате врата схлопнулись, а из них появилась шаровая молния, начавшая все крушить и уничтожать. Жертвы, разрушения, 32 человека погибли, 78 получили различные ранения. База почти полностью разрушена. Тяжелый вздох. Это похуже катастрофы 1977 года. Хотя бы польза с эксперимента есть. Профессор Тихонев успел переслать данные. Повторить случай 24061941 возможно, но с шансом 1,6 миллиардов. Что теперь с Тихоневым? Его состояние нормализовалось, но он в коме, и неизвестно, когда из нее выйдет. Что там с шаровой молнией? Ее появление дало пищу для размышлений. Было предложено исследовать данное событие после восстановления базы. Работайте. 2062 год. Феномен, проходивший под номером 3107-2070 с названием «Шаровая молния», частично был повторен на Титане. Очень нестабильное образование, после подробной проверки оказалось квантовой энергетической сущностью, с диким желанием уничтожать все на своем хаотичном пути. Полигон был обращен в руины, а сущность, истратив энергию, испарилась. Используя эти данные, решено создать торпеду «Апокалипсис», при контакте с целью, выпускающую эту сущность. 2065 год. А вы неплохо справляетесь. Человек в белом халате старательно записывал результат, а теперь попробуйте сжать ящик. Его собеседник, покрытый синей аурой, согласно кивнул головой и сосредоточился. Прекрасно, просто прекрасно. Ученый радовался, как маленький ребенок на Рождество. С тех пор, как советы рассекретили свои результаты по парапсихологии и биотике, удалось многое достичь. Особенно после того, как из материи воссоздали тот нулевой элемент. Внедрение этого самого элемента в человека очень опасное дело, грозящее смертельным исходом, но наномашины вполне контролировали вредные изменения и удаляли их, а результат ободрял. Человек получал способность воздействовать на физические процессы и некоторое время повелевать ими. В краткие сроки были созданы целые добровольческие отряды с обязательными крупными контрактами, где над ними распылялся НЭ. Но лишь единицы получали хоть какие-то способности, остальным требовалась обязательная медицинская помощь, чтобы устранить возникшие злокачественные образования. Но с тех, кто все же становились биотиками, буквально сдували пылинки, и для них же в краткие сроки были разработаны импланты для усиления результатов. Жаль, что теории давали мало результатов, приходилось искать точки опоры, опираясь на прошлые неудачные результаты. Мысли ученого переключились на другую тему, а ведь отделу по псионике приходится еще труднее, там почти ни на что опереться, кроме что, методики Кристаиль, хотя результаты ему уже встречались. Абсолютно безэмоциональные люди, часто морщившиеся будто бы от головной боли, и они подавляли своей аурой, трудно передать, но это так. Ладно, Шепард, на сегодня вы свободны, встретимся через 4 дня, как и сказано в договоре. 2068 год. Лаврентий Павлович, наконец взявший отпуск, наслаждался отдыхом за все эти годы работы. Твой ход, Лаврентий. Да, да, Иосиф Виссарионович. Подумать только, ему недавно стукнуло 189 лет, а разум остался таким же сильным. Хотя, я тоже не такой уж и молодой, внутренне усмехнулся Берия, как бы сложилась судьба, не свались нам тогда на голову БМК с командой. Теперь люди могут спокойно прожить все 500 лет, омолодить и очистить организм, а изношенные заменить на синтетику. И это не предел. По крайней мере, Лаврентий Павлович, прошедший через несколько сложных операций с внедрением наномашины и заменой органов на синтетику, решил точно прожить все эти 500 лет, в конце концов спокойно понянчить правнуков, а там видно будет. Кстати, Лаврентий, а когда наши ученые обещают выпустить БМК на всеобщее обозрение? Скоро, товарищ Сталин. Обещаю все приготовить ко Всемирной выставке. Всемирная выставка в Нью-Лондоне, Экспо 2070, прошедшая с 29 апреля по 29 сентября на Марсе, шокировала всю общественность. СССР выставил на площадку огромного белоснежного робота, проходящего под названием БМК проекта 4170. Проект боевой машины командующего создан для эффективного развития колоний за пределами Солнечной системы и может выполнять множество функций. От построек простых гражданских зданий, до оборонительной системы колоний, как говорилось на табло. В первый же день было заключено множество контрактов на поставку техники. Здесь стоит пояснить подробнее. Проекты таких машин в других странах существовали и раньше, и даже были построены образцы, но во многих случаях это были простые усиленные инженеры, где-то их применяли, где-то откладывали в сторону как слишком затратных и вычурных. Людям проще было работать с классической техникой, да и работа только в Солнечной системе и наличие наземных квантовых врат под рукой сводило на нет потребность в такой машине. Институт экспериментальной медицины, то же время, как там наш пациент Иван Тихонев, по анализу Гиппократа, должен выйти из комы в ближайшие часы. Стоит сообщить их коллегам, когда очнется, тогда и скажем. Кстати, у него в последнее время учащенный пульс и сильная мозговая активность. Но с чего бы ему снятся кошмары? Москва горела, величественные здания ложились как карточные домики под выстрелами огромных машин, смахивающих на кальмаров. Армия синекожих зомби методично уничтожали защитников, а Иван ничего не смог им противопоставить. Он вообще не мог двигаться и только с ужасом взирал на действия, происходящие внизу. Утробный, низкий звук раздался над его головой. Посмотрев, он увидел приближавшегося кальмара, и в его чреве разгоралось яркое сияние. Тихонев с ужасом вскрикнул и от этого проснулся. В лицо светило яркое заходящее солнце, а вверху кружила огромная муха, будто чего-то вынюхивая, уже с первой секунды начав раздражать своим жужжанием. Смахнув с лица выступившие капельки пота, профессор недобрым словом помянул такие реалистичные сны и попытался вспомнить, как он оказался на больничной койке. 2092 год. Тщательно изучив масс-ретранслятор Харон, Цербер узнает об одной неприятности. Оказалось то, что гипотетическое уничтожение ретранслятора Харона приведет к полному уничтожению Солнечной системы. Был предложен план создания огромных квантовых врат для переноса ретранслятора в систему Тау-Кита, что было принято к исполнению. 2099 год. 15 сентября масс-ретранслятор Харон прекратил свое существование, переместившись в полностью непригодную систему, что заставило большую часть человечества свободно выдохнуть. Было решено все встреченные ретрансляторы также перенаправлять через специально построенные квантовые врата в другие необитаемые системы для сохранения безопасного существования. АН, после тщательной проверки Арктура и постройки около него квантовых врат, разрешила в честь достижения человечеством полноценного один типа цивилизации построить огромную станцию, которая должна стать этим символом. Спроектированный годами ранее, он дожидался своего звездного часа. 30-километровый монстр начал воплощаться в жизнь 25 июня по земному времени в точке Лагранжа L5 Тимиса. Станцию оборудовали последней версией квантового щита, а для защиты прилегающих территорий решили построить сеть боевых спутников, которые используют в качестве главных оборонительных систем рельсотроны. Шестиствольное 3400 мм артиллерийское орудие производства сумрачного немецкого гения из Rheinmetall могло делать 10 выстрелов в минуту со скоростью около 1% световой в течение 5 минут и сильно покусать налетчиков или вовсе превратить в дуршлаг. Для уничтожения более мелких целей решено было использовать ионные орудия, когда-то давно установленные на искусственных спутниках Земли. Постройка человечеством такой огромной машины потребовала выделить 20 тысяч инженеров и 5 барж с установленной системой «Идеал». 2103 год. Основана колония на Шансе выходцами из стран Азии. Находившийся в этой же системе ретранслятор в тот же год был перемещен в систему Кеплер-Б. Новостные сводки за год. АКП-23, выпущенный тульским КБ, может сделать 1500 выстрелов, после чего потребуется замена ствола. Магазин с энергетическим зарядом позволяет сделать 30 выстрелов плазмой и спокойно продержаться под напором врага. Наиболее близким конкурентом является американская импульсная лазерная винтовка. Но все же они занимают разную нишу и сравнивать их некорректно. Возобновлен выпуск экзокостюма «Орлан» для армии, оснащенный СИЩ-7М, стандартный импульсный щит, 7 версия, модифицированная, серьезно повышающий шансы на выживание человека, как под огнем врага, в пустоте космоса, в воде и под водой. 2110 год. Больше 60% человечества относится к так называемым симбионтам. Оставшиеся 24 миллиарда так или иначе используют наномашины и имели замену органов. Тогда же, после окончательных тестирований и проверок, вступила в строй станция «Арктур». Эта станция стала для ВКФ человечества своеобразной гаванью и мозговым центром, координирующим деятельность флотилии и колоний. Исследовательская база на Венере, 2123 год. Итак, господа и товарищи, сегодня будет протестирована система транспортировки, проходящая под названием «Телепорт». На орбите в данный момент висит устаревший военный корабль «Энтерпрайз» с новейшим установленным модулем «И». Он должен будет перенестись к маяку, который находится около колонии на Шансе. Если не считать 30-секундной подготовки корабля, то перенос будет мгновенным. 15 минутами позже, специально подогнанный корвет ВКФ «Аэн» около Шанси. «Энтерпрайз» появился на радарах мгновенно, никто даже не успел ничего увидеть, кроме яркой вспышки и подрагивания пространства после операции. Ну что же, можно поздравить наших ученых, они сделали невозможное, капитан корабля выглядел очень довольным. Отправьте сообщение об удачном исходе дела. В течение года во всех колонизированных системах началась плановая замена квантовых врат, находящихся в космосе на маяки. СОДИКС. Одной из важнейших задач человечества 22 века стало производство боевых космических кораблей. Решено было создать несколько классов. Эсминцы, торпедонцы, корветы, крейсеры, линкоры, корабли-носители и левиафаны. Каждый класс был размером от 350, 450, 550, 650, 750, 900, 1000, 1400, 1700, 2600, 3300 и 4000, 5100 метров соответственно. Экипаж также соответственно состоял только из симбионтов. Эсминцы – 7 человек, торпедоносцы – 12, корветы – 19, крейсеры – 33, линкоры, 49, корабли-носители, 100-120 и левиафаны, 97. Отличие в размерах кораблей часто заключалось в небольших улучшениях и дополнениях, но все соответствовало стандартной компоновке для быстрого ремонта или переустановки вооружения. По стандарту все корабли оснащались фотонными маршевыми и ионными маневровыми двигателями. В качестве энергетической установки используется либо квантовый генератор, либо система «Идеал». Для системы самовосстановления были установлены фабрикаторы материи, если установка «Идеал» нерациональна, и добавили небольших инженеров по всем техническим тоннелям кораблей. Стандарты кораблей. Эсминец чуть более, чем полностью забит системами РЭП. Роль сводится к созданию помех и противодействию вражеским истребителям. Оборонительная система корабля состоит из тахионного щита, излучателей «Зевс», перегружающих сети, выжигающих всю электронику при попадании пары ракетных установок РОИ, разработки ЦНИ, гидроприбор с уникальной нанитовой начинкой, буквально съедающей обшивку кораблей при контакте. Торпедоносцы представляют из себя увеличенную копию эсминца, только без системы РЭП. При себе имеют разные классы торпед, начиная от нанитовых и заканчивая классом «Апокалипсис», и могут в буквальном смысле устроить судный день. Корветы – самые быстрые корабли во флоте человечества. Как сказал кто-то, я могу долететь до Марса, пока течет мой любимый кетчуп. Их задача – поиск и задержка, либо добивание остатков вражеского флота. По сравнению с другими кораблями они наиболее слабовооруженные, но импульсный генератор щита и гида с возможностью мгновенно восстанавливать щит и усиленная броня позволяют чувствовать экипажу у себя в относительной безопасности. Вооружение состоит из двух трехствольных плазменных орудий и двух шахт с торпедами.